Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, дорогая церковь, в этот воскресный вечер уже, когда и так день заканчивается, и подустали, но Бог благословляет нас еще обилием благодати Своей, чтобы нам вновь и вновь читать Слово Его, чтобы укреплять сердца наши, чтобы укреплять веру теми словами, которые Он говорит к нам. Говорит к нам и через песнопение, чудное пение, которое хор исполняет, и так сердце умиляется. И когда мы читаем Слово Божие, особенно Бог хочет, чтобы мы были внимательными для нашей жизни и здесь на земле, и для вечной, и для тех, кто еще, может быть, ищет Бога, тот, кто, может быть, не примирен с Богом. Это очень важно, чтобы быть внимательным, слушать и рассуждать в сердце своем. Я как-то недавно проповедовал уже, и мысль такая была, что трудно человеку наклонить свое сердце к размышлению. Ну и как бы эта тема у меня продолжается, и так Бог посылает мысли, чтобы самому укрепляться и слушающих. Я хочу прочитать место, записанное в Евангелии от Матфея, в 11 главе. Я прочитаю с середины главы, с 24 стиха. В этой главе много, конечно, назидания, и слишком много времени займет, чтобы нам рассмотреть всю главу в тексте. Но я хочу так вкратце напомнить, что здесь речь шла об Иоанне Крестителе. Иисус Христос свидетельствовал людям, которые Его слушали, которые постоянно нуждались в том слове живом, которое исходило от самого Господа. И они ему задавали вопросы разные. Иисус им говорил, что вот был Иоанн Креститель. И за кого вы его принимали? И потом дальше, после этих разговоров, он начинает им объяснять. И немножко слово его было с обличением. Он обличал народ. Я прочитаю с 20 стиха. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Когда Он укорял народ вот такими словами, здесь написано не народ, прошу прощения, когда он начал укорять города. Явно это слово было обращено к людям, И как вы знаете, как мы знаем, что в то время, ну, основная масса людей, ну, большинство было религиозных, потому что так вот это было явно и открыто и с детства людей. Ну, я имею в виду вот в Иерусалиме, в тех местах, где был Иисус Христос. С детства обращали к Богу, на восьмой день обрезали и совершали молитвы. И вот так вот учили закон и жили в этом законе. И успевали в этом законе. Кто-то больше знал, кто-то в совершенстве этот закон познавал так, что можно было ночью разбудить его и спросить. Он сразу мог там наизусть рассказать Пятикнижье. Я слышал так, что учили наизусть. Вот Пятикнижие Моисеева знали наизусть. В основном те, кто в синагогах были, начальники, вот, фарисеи, книжники. Очень много закон выучивали наизусть. И это была ихняя жизнь. Жили по закону. И посмотрите, здесь Иисус Христос, когда свою речь продолжал, Он говорит: «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Друзья, вот такой вопрос. А что Он утаил от мудрых и разумных? Ну, вроде бы все открыто. Господь учит, и закон для всех был не тайный. А вот здесь Иисус в молитве своей обращается к Богу, к Отцу Небесному. Я еще такой вопрос задавал. А какая нужда была у Иисуса Христа говорить к Отцу Небесному, обращаться к Нему, вот так вслух молиться среди народа? Ведь Он же Сам Бог. Иисус Христос ведь наш Бог, всемогущий, великий наш Создатель этого мира, всей вселенной. Какая нужда была у Него вслух молиться и взывать Отца Небесного? Ведь Он же и есть Бог. Конечно, ответ простой на этот вопрос, что молитва Иисуса, она была очень нужна тем, кто Его слушал. Потому что это была молитва живая, это была молитва веры, это была молитва, которая многих обращала от этих беззаконий, обращала вот к этой новой жизни, которую Иисус предложил слушающим Его. Для того Он и пришел на эту землю, чтобы научить жить, научить любить, научить молиться. И как вы помните, и Он ученикам Своим даже прямо говорил: молитесь же так. И во всем этом Иисус показывал пример, как должно это быть. И вот это обращение к Отцу, оно было так явно и открыто. И знаете, когда мы тоже молимся, когда мы молимся вслух, то насколько это важно не только для самих нас, а насколько это важно для тех, кто слушает нас, как мы обращаемся к Богу, какая у нас молитва, или она просто заучена. Я так слушаю, как дети молятся. Ну, вижу, что как заучили, так постоянно одно и то же просят. Вот. Бывает, даже не задумываясь, повторяют молитву наизусть и аминь. Но Бог призывает нас к тому, чтобы наша молитва была живая. И Он и учил, и Сам пример показывал, и хочет, чтобы в молитве в нашей назидание было не только для нас, не только мы свои желания открывали, но чтобы наша молитва обогащала и других. Чтобы, когда мы молились, рядом брат или сестра, который, может быть, и как-то боится попросить, может быть, не хватает веры попросить, а услышит, как молятся, и дерзнет тоже обращаться к Богу с таким сердцем, с открытым, и чтобы с любовью. И вот так Иисус среди людей ходил и молился, и благодать наполняла сердца людей. Он говорит такие слова здесь в 27 стихе. «Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». Помните, как сатана искушал Иисуса Христа, говорит: «Поклонись мне, все предано мне». Он обманывал, да? Он обманщик, он и сегодня тот же самый, неизменный. Он хочет украсть, убить и погубить. Он обманывает. Кому все предано? Предано Иисусу Христу. Все это Его. И мы тоже с вами, друзья, принадлежим Иисусу Христу. Иисус Христос, Он, чтобы открыть, Он пришел на землю и открыл это не мудрецам, не разумным людям, а открыл простым людям. Простым. Когда мы читаем дальше, Иисус Христос в 28 стихе говорит такие слова: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Мы разбирали это слово «труждающимися», «труждающиеся». Друзья, вот так, ну, кто-нибудь может вслух сказать, кто такие труждающиеся? Ну, кто как понимает, может быть. Тем, кому трудно, да? Ну, это я уже слышу такой ответ, и он правильный. Тем, кому трудно. Ну, я вот, интерес у меня такой был, чтобы буквально разобрать это слово, труждающиеся. Ну, и я в словаре нашел это слово и прочитал, кто же такие труждающиеся. И я думаю, что Иисус Христос, когда вот сказал это слово, «Придите ко мне, все труждающиеся», что в этом слове именно этот смысл Он и имел в виду. Труждающиеся – это те люди, которые мучаются очень долго. И я вспоминаю то место сразу, когда я прочитал это, «мучаются долго». Вспомнил женщину, которая болела, ну, долгое время. У нее кровь, значит, была, и она всю жизнь вот так вот мучилась этой болезнью. Мучается долго. А кто ее избавил? Кто ее успокоил? Кто ее исцелил? Ее исцелил наш Господь по вере ее. Вот она в сердце себе положила: только прикоснусь, и вот Бог послал ей то, что она хотела. Труждающийся – это кто мучается долго. Страдает в болезнях, тоже относится к труждающимся. Мается перед смертью. Вот такое состояние уже человек должен перейти в вечность. Никак жизнь у него не закончится, и вот уже тяжело ему, и, может быть, и жизнь уже ему устал от этой жизни и мается. Труждающиеся. Господь даже таких, вот один шаг остался перед смертью, говорит: «Придите ко мне». Уже перед самой смертью Господь говорит: «Придите ко мне, и я успокою вас». Лежать в агонии тоже относится к труждающимся. Но для меня лежать в агонии, оно не совсем так понятно, потому что трудно это понять мне. Такого ни разу со мной не происходило. Но примерно я представляю, что такое лежать в агонии. Я так размышлял, думаю, ну это вообще ничего не надо. Отойдите от меня все. Так Иисус хочет тебе помочь. Да не нужен мне Иисус. Вот эта агония, такая страшная паника в человеке. И уже вот закончится жизнь. А Иисус говорит: даже отвергают меня. А Иисус говорит: придите ко мне, и я успокою вас. Успокоение в Иисусе Христе. Вот Его слово такое было к народу, который Его не принимает. К тем книжникам и к фарисеям, которые в законе, которые так вот пытались Его унизить, говорили: да ты все эти чудеса силою Вельзевула делаешь. А кто такой Вельзевул? Знаете? Что Бог навоза. Бог навоза. Вот представляете, вот ты такой Бог пришел здесь. Силою Вельзевула. А Иисус Христос вот, вот такое слово слышит и говорит: «Придите ко мне все, придите, и вы, и книжники, и фарисеи, и все, кто вот и в болезнях, кто страдает, придите, я вас успокою, я вам дам жизнь вечную, вечно со мной пребудете». И дальше он говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Здесь интересное объяснение, что, ну вот, я вспоминаю себя первый раз, когда я поехал на стройку дома молитвы. Здесь, в Салтыковке, ну так позвонили, я только в церковь пришел, ни разу еще не был на труде, и мне так позвонили, говорят: «Приезжай на стройку, потрутишься». Я так, ну, думаю, ну надо съездить как-то. Все ездят, и мне надо съездить. Ну и, конечно, сейчас-то я уже осуждаю все это. А в тот момент немножко возобнил в себе. Вот я поехал на стройку. Вы знаете, такое самомнение во мне было. И я звоню, приехал очень рано. Там еще спали все. Я звоню служителю и говорю: «Ну вот я приехал, и тут все закрыто, ну и что мне делать?» Знаете, вот как будто не я для стройки, а стройка для меня. Я к чему это сказал? «Придите ко мне все труждающие, обремененные, и я успокою вас. И научитесь от меня, возьмите иго мое на себя». Друзья, не просто пришел я, и вот теперь, Господи, ты меня успокаивай, утешай. Вовсе не так. Теперь нужно познать нашего Господа. Вот если я пришел сюда, Господи, я же нуждаюсь в этом утешении, я нуждаюсь в этом успокоении. Господи, ну что мне дальше делать? Как мне поступить? А Иисус говорит: «Возьми иго мое на себя. Встань под мою власть». Тоже недавно размышления такие были. Что такое встать под власть Иисуса Христа? Ну, другими словами, покоритесь мне. Еще можно сказать понятней: поработитесь мне. Ну, кто такой раб? Тот человек, который, ну, невольный, несвободный, да? Я не могу ничего сделать, вот мой господин что скажет, то и делаю. Вот такой раб. Иисус Христос говорит: возьмите иго мое на себя, войдите под мою власть, станьте под моим покровом и научитесь от меня, а я буду над вами, я кроткий и смиренный, и вы такими будьте, раб не больше господина. Вот я кроткий и смиренный, и вы такими будьте. И знаете, когда такое происходит с человеком, когда он покоряется в сердце своем Господу, когда он смиряется, сокрушается, приходит. И здесь за что Иисус Христос такие слова говорил? Что столько было явлено вам чудес и сил, и вы не покаялись. Ну, столько я вам вот уже показал, и вы не покаялись. А если покоритесь, если встанете под эту власть? Евангелие от Иоанна в 15 главе, в 15 стихе написано так, что: «Я уже не называю вас рабами, но я назвал вас друзьями». Я не дословно, но смысл такой. Я не называю вас рабами, но вы друзья мои. Но прежде нужно в сердце своем сказать: я, Господи, твой раб. И когда такое произойдет, тогда это хорошо. Тогда Господь уже настолько близко, что Он говорит такие слова. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Друзья, вот такое благое иго, которое, в которое призывает наш Господь, это власть Иисуса Христа. И Он говорит: «Придите все труждающиеся, обремененные». Вот это вот непосильная ноша, обремененные. Но Иисус тоже предлагает здесь бремя, но бремя свое. Но вот это бремя, которое у нас было, может быть, у кого-нибудь оно еще и есть. А что же это за бремя такое, которое Иисус Христос хочет заменить? Греховное бремя, бремя греха, бремя пороков, бремя беззакония, которому человеку невозможно нести, и которое человеку не дает жизни. Интересно, вот об этом бремени иллюстрировано в книжке «Путешествие пилигрима». Кто читал, те, наверное, сразу так вспоминают, как речь о бремени заходит, и сразу можно вспомнить, какая ноша была у пилигрима, и что это было бремя греха, и когда он его сбросил, и как у него там начала меняться жизнь. Не так ли у нас с вами, друзья, когда Господь вот это бремя снял с нас своей любовью, своей милостью и кровью святой, которую пролил на кресте, на Голгофе, вот это бремя, он говорит, придите ко мне, обремененные вот этими пороками, и я дам вам свое бремя. И оно у него легкое, бремя его, и власть его, она с любовью, она благая. И пусть нас Бог благословит, друзья, пребывать в этой власти его, пребывать в его любви, насыщаться его благами. Пусть нас Бог благословит быть с ним здесь, на земле, при жизни и в вечности, когда мы пребудем с ним, как будем радоваться и насыщаться, и тогда уже будем все воедино, и Отец, и Сын, и Дух Святой, и все мы с вами в Духе. Аминь. Помолимся.